Артюр Рембо. О времена, о города! Какая же душа тверда! О времена, о города! Меня волшебство научает счастью, что ничьему не властно без участию. Петух наш гальский воздает ему хвалу, когда поет. Теперь мое желание дремлет, ведь счастье жизнь мою подъемлет, очарование телу и уму, и все усилия ни к чему. А песнь моя, понятно ли, пела? Она бежала и летела. О, времена, о, города! Брюссель. Амарантовые гряды вплоть до приятного Зевесова дворца. Знаю, это ты в зеленый плющ примешал сахарскую голубизну. Как на солнце ель и кущи роз, и лиана растворили здесь свою игру. Клетка маленькой вдовы, какие стаи птиц, ой, я, йо, я, йо. Страсти старые, домашний сон, в баловницу из киоска кто влюблен. За спиной рос внизу балкон, тенистый балкон Джульетты. Ах, Джульетта, вроде Генриетты, чары милых станций на путях, в глуби холмов, как в плодовых садах, где черти голубы в облаках. Вот холм, где бурным майским веткам гитаров вторила у девушки ирландской, затем в столовой генеянской щебет детский и по птичьим клеткам. Окно князей внушит воспоминания об яде слизняков и хризантем, здесь дремлющих на солнце, и затем чудесно слишком. Сохраним молчание. Бульвар, без шума, без торговли, немой, комедий, драм, сплетенье, сцен бесконечное соединенье. Тебя узнав, любуюся в молчанье. Стыд. Так что не взрежет ланцет мозг этот белый, зеленый и ожирелый пакет, в паре всегда обновленный. Ах, он разрезал бы свой нос, свою губу, все уды, брюхо и бросил долой лядви даже, о чудо! Нет же, я знаю, что так, как для ребра его камень, нож голове его, как кишкам сжигающий пламень. Все ж бы дитя не постиг, робкий подобный осляти, как прекратить хоть на миг хитрое дело, предатель, как с Монроше. Скверный кот, вонью обдавший все сферы, пусть его смерть воспоет, Боже, молитвенник веры.